Способ победить. «Кеймдалл, ты будешь тренироваться с королем!» Ярви пришлось придушить глупый смешок, когда он услышал, как его назвал мастер над оружием. Наверное, 40 молодых воинов, что собрались напротив, тоже подавляли смех. Конечно, им пришлось бы сдерживаться еще сильнее, если бы они увидели, как сражается их король. И, несомненно, смех — это последнее, что к тому времени волновало бы Ярви. Сейчас, конечно, они его подданные, его слуги, его люди, поклявшиеся умереть за него. Но теперь они казались ему оравой врагов даже больше, чем в детстве. Он все еще ощущал себя мальчиком, в большей степени, чем когда-либо. «Это честь для меня». Не было похоже, что для Кеймдала это особая честь, когда он вышел на тренировочную площадку, двигаясь в кольчуге так же легко, как девица в платье. Он поднял щит, деревянный тренировочный меч и несколько раз устрашающе со свистом махнул. Он, наверное, был всего на год старше Ярви, но выглядел старше лет на 5. На полголовы выше, намного шире в груди и в плечах, и на его тяжелом подбородке уже росла рыжая щетина. «Вы готовы, мой король?» — прошептал Адем Ярви в ухо. «Конечно нет», — прошипел Ярви, но выхода не было. Король Гетланда должен быть преданным сыном матери войны, каким бы неподходящим он для этого ни был. Нужно было доказать старшим воинам, стоявшим поодаль, что он может быть больше, чем просто однорукая помеха. Он должен был отыскать способ победить. Всегда есть способ, как говорила его мать. Но он не мог о нем думать, несмотря на несомненные дары быстрого разума, сострадания и прекрасного певческого голоса. Сегодня тренировочную площадку разместили на берегу. 8 шагов песка по каждой стороне и в каждый угол воткнули по копью. Каждый день находили новую площадку. Камни, валежник, болото, узкие улочки Торлби, даже реку, поскольку мужчина Гетланда должен быть всегда готов сражаться, где бы он ни находился. Или в случае Ярви всегда не готов. Но вокруг расшатанного моря битвы чаще всего случались на неровном побережье, так что на берегу они тренировались чаще всего. И Ярви наглотался достаточно песка, вытаскивая длинный корабль на берег. Когда мать солнца сядет за холмы, ветераны будут тренироваться по колено в соленой воде. Но сейчас было время отлива. На поверхности оставались только зеркала луж, и влагу нес лишь соленый ветер с изморосью. И пот, текущий с Ярви из-за непривычного веса кольчуги. Боги, как он ненавидел кольчугу! Как он ненавидел Хуннана, мастера над оружием, который столько лет был его главным учителем! Какое отвращение он питал к мечам и щитам! Терпеть не мог тренировочную площадку и презирал воинов, для которых она стала домом. И больше всего он ненавидел то недоразумение, которое было у него вместо руки, из-за которого он никогда не станет одним из них. «Смотрите под ноги, мой король», — пробормотал Адем. «Ноги не будут моей проблемой», — отрезал Ярви. «По крайней мере, у меня их 2». За 3 года он почти не трогал меч, проводя все свое время в покоях матери Гандринг, изучая способы применения растений и наречия дальних стран, изучая имена малых богов и уделяя особенно пристальное внимание чистописанию. С кислым привкусом во рту Ярви осознал, что пока он изучал, как лечить раны, эти мужчины положили все свои усилия на обучение искусству эти раны наносить. Адем обнадеживающе хлопнул его по плечу и чуть не сбил с ног. «Держите щит выше! Ждите своего шанса!» Ярви фыркнул. «Если ждать его шанса, то они будут торчать здесь, пока прилив их всех не утопит». Щит крепко привязали множеством ремней к его иссохшему предплечью, и он вцепился в ручку большим пальцем и обрубком. Лишь от усилия на то, чтобы эта чертова штука висела, рука его горела до плеча. «Наш король некоторое время не бывал на площадке!» — крикнул мастер Хуннан и скривил рот, будто слова были горькими. «Действуй помягче!» «Постараюсь не избить его слишком сильно!» — крикнул Ярви. Некоторые засмеялись, но он подумал, что это было почти презрение. Шутки в бою — плохая замена сильным мышцам и руке, держащей щит. Он посмотрел в глаза Кеймдалу, увидел его уверенность и попытался убедить себя, что сильных много, а умных мало. Даже в его голове эта мысль звучала фальшиво. Мастер Хуннан не улыбался. Ни забавной шутки, ни милому ребенку. И не было женщины, прекрасной настолько, чтобы изогнуть эти железные губы. Он лишь взглянул на Ярви, как обычно, своим долгим взглядом, который был полон презрения, кем бы Ярви ни был, принцем или королем. «Начали!» — рявкнул он. Если бы быстрота была милостью, то это воистину была бы милосердная схватка. Первый удар обрушился на щит Ярви и вырвал ручку из его немощного захвата, так что кромка щита ударила его в рот, заставив зашататься. Какой-то крупицей инстинкта ему удалось отразить следующий удар, так что он лишь чиркнул по плечу, и рука онемела. Третьего удара он не увидел, лишь почувствовал острую боль, когда подвернулась лодыжка. Он упал на спину, тяжело дыша, словно разорванные меха. Некоторое время он лежал и моргал. Про непревзойденное искусство дяди Утила на площадке до сих пор рассказывали истории. Похоже, его искусство тоже останется в памяти надолго. Увы, по иным причинам. Кеймдалл отбросил деревянный меч в песок и протянул руку. «Мой король!» Немного меньше отвращения, чем бывало, но Ярви показалось, что он заметил насмешливый изгиб в уголке его рта. «Ты стал лучше?» — выдавил Ярви через стиснутые зубы, выпутав искалеченную руку из ремня щита, так что Кеймдаллу не оставалось ничего, кроме как схватиться за нее, чтобы поднять его на ноги. «Как и вы, мой король!» Ярви видел отвращение Кеймдала, когда тот прикасался к покалеченной руке и напоследок пощекотал его обрубком пальца. Жалкий жест, конечно, но слабые преуспевают в мелкой мести. «Я стал хуже», — пробормотал Ярви, когда Кеймдал возвращался к своим. «Если в это можно поверить». Он заметил девушку среди младших учеников. Лет 13, наверное, с живыми глазами и темными волосами, спадавшими на острые щеки. Пожалуй, Ярви должен был поблагодарить Хуннана за то, что тот не выбрал ему в соперники ее. Может быть, это будет следующим в череде унижений. Мастер над оружием презрительно тряхнул головой, поворачиваясь прочь, и на Ярви нахлынул гнев, ожесточенный, как зимний прилив. Возможно, всю силу их отца унаследовал его брат, но Ярви досталась полная чаша ярости. «У нас будет еще бой!» — бросил он через площадку. Брови Кеймдала приподнялись, затем он пожал широкими плечами и приподнял щит и меч. «Если прикажете». «О, я прикажу!» От людей постарше донеслось ворчание, а Хуннан нахмурился еще сильнее. «Сколько еще им терпеть этот унизительный фарс?» Если их королю было неловко, то и им было неловко, и они видели, что в Ярве неловкости хватило бы на всю их жизнь. Он почувствовал, как дядя мягко взял его за руку. «Мой король!» Тихо и успокаивающе пробормотал он. Он всегда был тихим и успокаивающим, как ветерок в летний день. «Возможно, вам не стоит слишком напрягаться». «Ты прав, конечно», — сказал Ярви. Как однажды сказала ему мать Гандринг, «глупец — раб своего гнева. Для мудрого гнев — его орудие». «Хурик, ты будешь за меня». Воцарилась тишина, поскольку все взгляды устремились на избранный щит королевы. Тот сидел, огромный и молчаливый, на покрытом резьбой стуле, который отличал его среди самых прославленных воинов Гетланда. Огромный шрам на его щеке превращался в белую полосу там, где доходил до бороды. «Мой король!» — прогрохотал он, встал и начал просовывать руку в путаницу ремней упавшего щита. Ярви передал ему свой тренировочный меч, который выглядел игрушкой в огромной, покрытой шрамами руке Хурика. Его шаги были отчетливо слышны, когда он шел на свое место напротив Кеймдала, который внезапно стал выглядеть как раз на свои 16 лет. Хурик пригнулся, упер сапоги в песок, сжал зубы и издал воинственный рык, глубокий и пульсирующий. Он рычал все громче и громче, пока площадка, казалось, не затряслась. И Ярви увидел, что глаза Кеймдала расширились от сомнений и страха в точности, как ему и хотелось. «Начинайте!» — сказал он. Эта схватка была еще короче предыдущей, но никто не назвал бы ее милосердной. Надо отдать Кеймдалу должное. Он скакал достаточно храбро, но Хурик отразил удар его меча. Шаркнули деревянные клинки. Затем, несмотря на свои размеры, он рванулся, как змея, и подсек ногу Кеймдала. Падая, парень кричал, но лишь до тех пор, пока с пустым звуком кромка щита Хурика не ударила его над глазом, оставив его почти без чувств. Кеймдал застонал. Половина его лица была в песке, другая измазана кровью от раны на лбу. Девушки вряд ли согласились бы, но Ярви подумал, что Кеймдал никогда не выглядел лучше. Он зло осмотрел воинов. Так, как его мать осматривала рабов, которые ей не угодили. «Один в мою пользу», — сказал он. Уходя с площадки, он перешагнул через упавший меч Кеймдала и выбрал направление так, чтобы мастеру Хуннану пришлось неловко отойти в сторону. «Это было неблагородно, мой король», — сказал дядя Адем, шагая за его плечом. «Но остроумно». «Рад, что ты посмеялся», — проворчал Ярви. «Более того, я горд вами». Ярви глянул вбок и увидел, что дядя спокойно и невозмутимо смотрит назад. Он всегда был спокойным и невозмутимым, как свежевыпавший снег. «О славных победах складывают прекрасные песни, Ярви. Но и о бесславных победах песни у бардов получаются ничуть не хуже, если хорошенько над ними поработать. С другой стороны, славные поражения — это всего лишь поражение». «На поле битвы нет правил», — сказал Ярви, вспоминая, что однажды говорил ему отец, когда был пьян, и ему наскучило кричать на собак. «Точно». Адем положил свою сильную руку на плечо Ярви, и Ярви подумал, насколько счастливее была бы его жизнь, если бы его отцом был его дядя. «Король должен победить. Остальное — прах».